Глава 3. Профессор Амбридж. На следующий день мы узнали, как по нам соскучились преподаватели. Они на каждом уроке считали своим долгом предупредить нас, что сов близко. Студенты ныли, но начинали втягиваться в учебный процесс. С каким-то странным чувством мы ждали предстоящего урока по зоте, и он не заставил себя долго ждать. Я начинаю подозревать, что здесь что-то не так. Зоти у нас стоял со львами. Мы стояли у дверей кабинета, обсуждая, по какому подходу в этот раз преподаватель будет вести урок. И многие задавали этот вопрос не просто так. На первом курсе Квиреллу давал нам теорию, описывая разнообразных тварей. На втором, Локонс выпустил пикси и разыгрывал сценки из своих книг ради пиара. На третьем, интересные занятия Люпина, которые включали в себя и теорию, и практику. Четвертый, Барти обучил нас непростительным, применял их на нас и заставлял иногда сражаться команда на команду. Наши думы прервали появление шумных львов, которые также обсуждали предстоящий урок. Но если мы обсуждали это между собой, понизив громкость голоса, то львы желали поделиться своим мнением со всеми. Они увидели нас, поздоровались и присоединились к ожиданию. Спустя 5 минут дверь кабинета открылась, и профессор впустила нас. Мы расселись за парты, подмечая, что в этот раз кабинет не изменился с прошлого года. «Убрать палочки», — сразу приказала профессорша. «Итак, дети, меня зовут профессор Амбридж», — представилась она. «Здравствуйте, профессор Амбридж», — произнесли мы нестройным хором. «Нет, нет, так не пойдет. Давайте еще раз», — сказала она. «Здравствуйте, профессор Амбридж», — повторили мы уже стройно. «Вот видите, в этом нет ничего сложного», — произнесла она. «Я вижу, что у всех вас есть необходимые пособия. Откройте и законспектируйте первую главу. Основы для начинающих», — дала она нам задание и присела за учительский стол, наблюдая за нами. Вокруг раздавался скрип перьев о пергамент и тихий шепот тех, кто читал главу. Я перечитал главу, быстро выудил необходимое и перенес на пергамент. Закончив, я решил оглядеть класс. Кто-то писал, кто-то недоуменно смотрел в книгу, пытаясь вникнуть в смысл слов. «Апа, опять канон на горизонте». Гермиона сидит, закрыв книгу. Она подняла руку. «У вас вопрос по поводу главы?» — спросила профессор, заметив поднятую руку. «Нет, я ее уже прочитала», — сказала Гермиона и уже хотела продолжить, как Амбридж ее прервала. «Тогда конспектируйте, или вам не ясно, как это делать?» — спросила Амбридж, обнажив зубки. «Но в этой книге ничего нет об использовании защитных заклинаний», — сказала Гермиона. «Использование?» — удивилась профессор. «Ваше имя?» — попросила она. «Гермиона Грейнджер», — представилась девочка. «Так вот, мисс Грейнджер, во-первых, вы выкрикнули с места, не подняв руку. А во-вторых, вы у нас являетесь экспертом Министерства по вопросам образования?» — поинтересовалась она. «Нет, но...» — начала было Гермиона, но ее снова прервали. «Тогда, мисс Грейнджер, вернитесь к конспектированию главы», — посоветовала профессор. Я поднял руку. «У вас есть вопрос, мистер?» — посмотрела она на меня. «Эдвард Стоун», — представился я. «Если вы не собираетесь обучать нас практическому использованию заклинаний, то как, по-вашему, нам поможет знание теории в этом вопросе?» «Великолепное знание теории компенсирует отсутствие практики. А в крайнем случае можно вызвать авроров», — ответила она. Я снова поднял руку. «Да, тогда давайте представим. Ученик, которого вы обучили, завел семью. На них нападают, но все, что он знает, — заклинание для призыва авроров. Вопрос в следующем. Сколько человек убьет нападающий, пока аврора ответит на вызов?» — спросил я, понижая голос. Те, кто знали меня, отодвинулись подальше, ведь они замечали, что чем злее я, тем тише я говорю. Растерялась профессор, то ли из-за вопроса, то ли из-за того, что она увидела, как к моему тону отнеслись студенты. «Ладно, поменяем вопрос. Готовы ли вы быть в ответе за смерть?» Тут я задумался. «Нескольких сотен человек, взыскание?» — закричала в ужасе профессор. «Вечером у меня в кабинете». «Эх, профессор, своими словами вы только подтвердили мои», — усмехнулся я и сел обратно за парту. Вскоре прозвучал колокол, и все вышли в коридор. Я вышел одним из первых и прислонился к стене, выпивая очередное зелье. «Эдвард», — позвала меня Гермиона. «Спасибо, без проблем, Мия», — сказал я насупившейся Гермионе и пошел на следующее занятие. Когда занятия закончились, я пошел на отработку к мадам Амбридж. Я подошел к ее кабинету и постучал. «Войдите», — прозвучал ее голос за дверью. Я открыл дверь и еле удержал рвотный рефлекс. Столько обилия розового было непривычно видеть. Стены, пол, потолок, чай, сахар, платье профессора – все имело этот цвет. «О, мистер Стоун, проходите. Вы знаете, почему вы здесь?» Приторно улыбнувшись, спросила она. «Конечно», – спокойно ответил я, наколдовывая из воздуха стул и садясь на него. «А что вы так удивлены? Все по вашим правилам. Никакой палочки», — усмехнулся я и наложил на каминные двери запирающие заклинания. «Что вы задумали?» — в шоке произнесла она, видя, что я колдую без палочки. «Всего лишь уяснить пару моментов», — сказал я с улыбкой дьявола. «Вас прислал министр, это всем известно, но вы не в министерстве, а в школе, где вы, преподаватель. Все ваши законы, декреты и все, что вы надумаете, не будут иметь силы», — сказал я, наблюдая появление разочарования на ее лице. «О, вы не знали? Тогда, прочтите». С этими словами я отдал ей копию кодекса, написанного леди Равиной. Амбридж читала, и по мере прочтения ее брови поднимались все выше. «Невозможно!» — прокричала она. «Это писание не стоит и ломаного кнута. Ваше право», — пожал плечами я. «Профессор Амбридж, не могли бы вы вызвать министра?» — произнес я таким тоном, который заставлял подчиниться любого. Она сглотнула, встала из-за стола и кинула порошок в камин, который я расколдовал для этого. Вскоре из камина вышел министр. «Долорес, что случилось?» — задал он вопрос своему секретарю, но, увидев ее состояние, перевел взгляд на меня. «Мистер Стоун, что происходит?» «Профессор Амбридж, передайте, пожалуйста, министру то, что недавно я дал вам», — сказал я. Амбридж отдала министру пергамент, в который он вчитался и побледнел. «Моргана», — выругался он. «Чего вы хотите, мистер Стоун? Мадам Амбридж может проводить проверки, но вмешиваться в учебный процесс или выгонять преподавателей не имеет права», — сказал я и кивнул на пергамент. Помимо этого, с этими словами я подошел к столу и достал из ящика набор перьев. «Вы сами поймете, что это», — сказал я. «Долорес, вы в своем уме?» — начал кричать министр на своего секретаря. «Мерлин, если об этом станет известно, мадам Амбридж будет ждать суд за хранение и использование кровавого пера, а вас, за то, что вы это допустили», — закончил я. «Вы должны мне услугу, помните?» — спросил я его, на что он кивнул. «Тогда забирайте своего секретаря из школы и не смейте более вмешиваться в процесс обучения», — произнес я, и нас с министром окутало сияние. «О, неужели вы думали, что я, заключая с вами сделку, забыл прикрепить ее магией?» — насмешливо спросил я шокированного министра. Он кивнул и, взяв Амбридж с вещами, ушел через камин. Рекорд по самому короткому преподаванию в истории Хогвартса был установлен. Хе-хе. Глава 4. Последствия. Удивление на утро было знатное, когда Амбридж не явилась на завтрак, а к директору пришел домовик, который сказал, что Амбридж ушла из замка. Директор выслушал его и перевел взгляд на меня. «Можете не благодарить», — сказал я. «Вы понимаете, что у нас идет учебный процесс, а вы лишаете нас преподавателя». В голосе директора была благодарность вперемешку с обвинением. «Так дайте эту должность Северусу», — посоветовал я. Директор задумался, кивнул, что-то для себя решив, и поднялся. «Внимание, за эту ночь кое-что произошло», — привлек внимание присутствующих директор. «Профессор Амбридж покинула нас». После этих слов зал раздался аплодисментами. «Чтобы вы не потеряли умений в этом предмете, должность преподавателя займет профессор Снейп». После этих слов все, кроме змеев, застонали. Змеи же зааплодировали. Но, поскольку один человек не способен преподавать сразу два предмета, его место займет Эдвард Стоун. После этих слов в зале наступила тишина, после чего зал прорвало. Аплодировали все, и змеи в том числе. Повезло, что большинство планов Северус составлял вместе со мной. Если бы не это, я бы попросил у директора день на написание планов. Вздохнув, я пошел в подземелье. Первый урок у меня стоял и выбор суки пятого курса. Я наколдовал дезиллюминационные чары и стал ждать у кабинета студентов. Они подошли к аудитории и стали обсуждать сегодняшние новости. Почему директор назначил Эдварда преподавателем? Недоумевала мужская половина троицы. Может, потому что Эдвард мастер зелья и нейтрален к каждому факультету? — ехидно ответила им Гермиона. «Но мог же нас предупредить», — обвиняюще произнес кто-то из барсуков. «А ты видел выражение его лица, когда он это услышал? Хочешь сказать, что удивление он спародировал?» — не согласился другой. «Благодарю, мисс Гринджер и мистер Левски», — произнес я преподавательским тоном, снимая с себя чары и появляясь у них за спиной. Девушки взвизгнули и скрылись за спинами парней, которые сделали шаг назад. «Заходим», — приказал я им. Когда зашел последний, я вошел в кабинет, подошел к преподавательскому столу и взял в руки журнал. «Профессор Снейп, с вами знаком, я, частично, поэтому сначала устроим перекличку», — сказал я и начал вызывать всех по списку. «Итак, какое зелье вы варили в последний раз?» — задал я вопрос. «Да, мисс Гринджер», — обратился я к Гермионе, которая подняла руку. «Умиротворяющий бальзам, сэр», — произнесла она и села на место. «Молодец, Гермиона», — сразу сориентировалась. «Благодарю», — сказал я ей. «Тогда сегодня мы с вами сварим зелье мопсуса», — произнес я и махнул рукой на доску, создавая рецепт. «Можете пользоваться этим рецептом либо тем, что у вас в книге. На приготовление у вас час. Тех, кто сварит приличное зелье, будет ждать сюрприз», — сказал я и, наколдовав таймер, произнес. «Время пошло». Все студенты рванули к шкафу с ингредиентами, набирая необходимое. Так как все работали в парах, работа шла немного быстрее. Я же сел за стол и начал составлять учебные планы на следующие курсы и дни. Попутно я наблюдал за классом. Закончив с планами, я начал ходить по рядам и следить за работой студентов. «Мисс Саббат, режьте мельче. Мистер Поттер, сделайте пламя поменьше. Мистер Уэсли, это по вашему зелье, хотя, продолжайте. Мистер Лонгботтом, не надо так трястись, зелья вас не съедят. Мистер Финниган, быстро, добавьте еще лягушиных лапок, не то мы все взлетим на воздух», — говорил я, поправляя студентов. Наконец время истекло, все погасили горелки и я снова прошел по рядам, проверяя цвет и готовность зелий. У кого-то зелье стало другого цвета, у кого-то имело не тот запах, но у многих получились вполне приличные зелья. «Итак, те, у кого получились зелья, и мистеру, если сдайте флаконы с вашими зельями мне на стол», — приказал я. «Остальным, экскура», — произнес я, очищая котлы. Когда те, кого я просил, поставили мне флаконы на стол, я приоткрыл флаконы, добавил туда немного яблочной пыли, для того, чтобы придать зельям вкус фруктов. Их приходилось перемалывать в пыль, и повернулся к классу. «Итак, те, кто отдали мне флаконы, возьмите их и отпейте немного зелья», — сказал я, вызвав шокированное выражение лица у класса. «А что мы удивляемся? Все, кто готовит зелья, проверяют их готовность на себе», — сказал я тоном, отрезающим возражение. Студенты вздохнули, подошли к своим флаконам и отпили из них. Рон покрылся прыщами, Ханна отделалась увеличенными руками. Остальные стояли спокойно. «Мистер Уэсли и мисс Саббат, бегите к мадам Помфри. Свое задание и баллы вы услышите от своих друзей», — отпустил я пострадавших. «Что до остальных, судя по вам, зелье сработало великолепно. Каждому из вас по 15 баллов за зелье и 10 за храбрость. Мистер Лонгботтом, за то, что вы не взорвали котел, даю вам 5 баллов. Ушедшим мистеру Уэсли и мисс Саббат минус 9 баллов за зелье и 10 баллов за то, что несмотря на это они выполнили мою просьбу. Можете садиться. Домашнее задание – описать в эссе сегодняшнее зелье и указать в нем ошибки, которые вы совершили. Что до тех, кто хорошо сварил зелье, описать рецепт любого интересного для вас зелья. Привыкайте, что каждый, кто сварит нормальное зелье, будет пробовать его на себе. Можете быть свободны», — сказал я, и мои слова подтвердил колокол. Все студенты разошлись, я же стал готовить аудиторию к следующей группе. Отучив еще 3 группы, я явился на обед. Да, теперь мое место было за преподавательским столом. «И как первый день?» — ехидно поинтересовался Северус. «Нормально», — пожал я плечами. «А у тебя?» «О, огромное спасибо директору за эту должность», — усмехнулся он. «По крайней мере, с урока никто разочарованным не ушел. Мда, вот это попадалово. Хотел просто прогнать Амбридж, а вместо этого из студента стал преподавателем». Глава 5. Хэллоуин. Хотя сначала все были в шоке от перестановок в преподавательском составе, вскоре большинство поняли, что от этого все больше выигрывают, чем проигрывают. Северус вел зате в своей манере, но ни один из студентов, вышедших с урока, не мог сказать: «Я ничего не понял». Так же получилось и с зельями. Змеям пришлось начать работать, вороны были разочарованы, что я не делаю им скидку, так как учился на их факультете. Именно учился, когда директор сделал меня преподавателем, мой контракт с Хогвартсом, как студента, был аннулирован. Всех удивляли мои методы преподавания, но они приняли, что без нормальной мотивации ничего стоящего из студентов не получится. Для каждого из курсов я преподавал разные зелья. Сложность увеличивалась в зависимости от курса. Также я приветствовал творческий подход, а не тупое следование книгам. Всех повеселил момент, когда Гермионе, которая написала необходимую длину пергамента, я поставил неудовлетворительно. «Мисс Грингер, учебник я могу прочитать и сам, поэтому в вашей следующей работе я жду от вас минимум из учебника и максимум вашего мнения», — сказал я ей тогда. В оценках к студентам я был беспристрастен. Я не делал ставку ни на факультет, ни на статус ученика, только на то, что видел перед собой. Особую помощь мне оказал Флитвик, когда я попросил его создать заклинание, аналогичное Варду. Просто представьте, беру я в руки очередную работу, колдую на нее это заклинание и вижу, как это писали. Если текст писали сами, он подчеркивался зеленым. Если списывали, черным. Если слишком много из учебника или не по теме, красным. Иногда попадались те, кто делал пометки на полях, такие подсвечивались желтым. Кстати, кроме меня такое заклинание стали использовать и остальные профессора. Хоть я и стал профессором, я предпочел специальные комнаты нашей гостиной. Периодически случались педсоветы, на которых мы отчитывались Альбусу о проделанной работе, замечали ли мы кого-то или же озвучивали проблемы. Обычно, когда педсовет заканчивался, директор заводил со мной разговор на тему, не надоело ли мне преподавание. Периодически по выходным я либо посещал Гринготтс, либо проводил время с Луной, закончив проверку заданий. Она надувала губки из-за того, что мы стали реже видеться. Она видела меня только на уроках или во время приема пищи и злилась из-за этого. Увы, я этого изменить не могу. С преподавательской деятельностью время ускорилось в разы. Поэтому Хэллоуин снова подкрался незамеченным. На очередном педсовете директор спросил нас на наличие идей организации праздника. Предложения высказывали все, но я молчал, обдумывая, насколько реально осуществима пришедшая мне на ум идея. «Эдвард, что у тебя на уме?» – поинтересовался директор. Я заметил, что уже никто не говорит и все смотрят на меня в ожидании. «У меня есть одна идея, но не знаю, насколько она осуществима», – признался я. «И что же это?» Директор даже как-то по-детски придвинулся вперед. Я озвучил ее, заставив всех широко открыть глаза. Однако, это и в самом деле может быть интересно. Что же до осуществимости, то я подскажу, как это сделать, сказал директор. Многие согласились с моей идеей. Интересно, во что все это выльется. Хэллоуин. За 2 дня до праздника директор обрадовал всех новостью о маскараде в день Хэллоуина. Сами преподаватели, когда все выходили из зала, задерживались там, поэтому периодически опаздывали на уроки. В день праздника директор сказал, что уроки на сегодня отменены и в большой зал никто из студентов не сможет войти до самого праздника. Однако, когда все студенты разошлись по гостиным, одна студентка осталась в зале. Это была Луна Лавгуд. Дело было в том, что для реализации идеи Эдварда было необходимо необычное воображение, а такое было только у Луны. Двери большого зала закрываются. Процесс начался. Пришедшие вечером студенты удивились, когда увидели, что двери зала приобрели черный оттенок, а из-под щели струится туман. Когда пришел последний студент, двери распахнулись и ученики вошли в них. Но они попали не в большой зал, а на некое кладбище. Повсюду были надгробия, кроме места напротив дверей, что формировало своеобразную дорожку, под ногами была земля и некий туман. Студенты, перепугавшись, обернулись назад, но дверей сзади не оказалось. Все, что им оставалось, идти вперед, и они двинулись. По пути им встречались различные существа: сфинкс, горгона, дракон, скелеты, гремлины и многие другие. Они появлялись либо справа, либо слева от дороги и бежали на студентов с намерениями причинить вред. Но, когда до студентов оставался один шаг, существа развеивались, осыпая всех искрами. Так продолжалось полчаса, пока студенты не дошли до постамента, около которого стояли преподаватели. «Добро пожаловать на праздник», — сказал директор, который был одет в костюм Санта-Клауса. «Я рад, что все добрались до нас. Пусть праздник начнется», — произнес он, и за преподавателями возникли двери, в которые они вошли. Около дверей остался Эдвард, который был с зелеными волосами, бледным лицом и красной улыбкой до ушей. «О, какие серьезные лица», — обвинительно произнес он, глядя на студентов и поигрывая ножичком, который достал из кармана. «Ну, это ваше дело. За этой дверкой вас ждет испытание. Пройдите его, попадете на праздник, провалите его, вернетесь в замок. Ха-ха-ха-ха-ха, засмеялся он, задрав голову вверх и растаял в воздухе. Многие студенты сглотнули, но двинулись к дверям. Когда кто-то заходил в дверь, он оставался один на один со своими страхами. Если он находил в себе силы подняться и посмотреть им в лицо, иллюзия рассеивалась, он оказывался в большом зале и, получив успокоительное из рук Эдварда, садился за стол. Если же страхи брали над ним верх, он оказывался в больничном крыле. Как потом пересчитал Эдвард, в больничном крыле оказалось 20 человек. Итак, я хотел бы принести извинения за то, что заставил вас это пройти. Но страхи – не повод опускать руки и сдаваться, поэтому я испытываю такую сильную гордость за вас, сказал директор залу. Его слова поддержали аплодисментами. Надеюсь, этот праздник поможет вам уйти от проблем внешнего мира и на время расслабиться. После этих слов он хлопнул в ладоши, и в зале зазвучала музыка, а на столах появились ужасные блюда. Когда все пошли танцевать, сработала третья фаза идеи Эдварда. Представьте себе, что те, кто танцуют, не видят истинного лица своего партнера. Зато это видят те, кто остался сидеть. Многих это удивило, некоторых рассмешило, а кто-то решил организовать тотализатор на тему, когда до танцующих дойдет, с кем они танцевали. В общем, это был самый незабываемый Хэллоуин за всю историю школы. Примечание к части. Жду тапков в любой форме, ибо многоуважаемый директор у меня ассоциируется только с двумя персонажами. С посохом или мешком. А каким бы его видели вы? Глава 6. После фееричного праздника пару дней все приходили в себя, а затем снова потянулись серые будни. Они были такими для всех, кроме меня. Перед приливом магия решила поиграть со мной. Успокоительное приходилось пить ежедневно, ибо мое эмоциональное состояние скакало, как волны на море. Я мог ни с того, ни с сего прийти в ярость или депрессию. Меня стали мучить головные боли. Профессора, видя мое состояние, освободили Луну от уроков, ибо я приходил в относительный покой только рядом с ней. Студенты смотрели на это недоумевающе, но вопросов не задавали. «Мистер Малфой, задержитесь», — обратился я к Драко после очередного урока зелий. «Да, профессор Стоун», — обратился он ко мне. «Драко, можешь попросить своего отца дать мне доступ к арке смерти в отделе тайн?» — спросил я его. «Ты понимаешь, о чем просишь?» — шокированно воскликнул Драко. «Ты видишь мое состояние?» — спросил я его, на что он кивнул. «Так это только начало. Магия готовит меня к ритуалу, который будет проходить у арки. Мне нужно, чтобы в тот день около нее никого не было. Я знаю, что твой отец не справится один, поэтому ему поможет мистер Гонт», — сказал я. «Хорошо, Эдвард, я попытаюсь», — сказал он и вышел за дверь. Время то шло со скоростью пули, то ползло со скоростью улитки, но приближалось Рождество. Замок покрылся снегом. Хагрид принес пару пихт, которые украшал я с профессорами. Многие уезжали на Рождество домой, остальные же решили остаться в замке. На само Рождество директор снова сдвинул все столы вместе и достал хлопушки. Все шло нормально. Я получил пару мышек, шляпу и какой-то рисунок, над которым мы с Луной смеялись. Я встал из-за стола, попрощавшись со всеми, и, пожелав всем счастливого Рождества, пошел в гостиную, вернее хотел пойти. Когда я дошел до двери, меня скрутило, а перед глазами появилась картинка. На плотину несется цунами. Ко мне кинулись перепуганные преподаватели и студенты, что-то спрашивали, но из-за нарастающего шума в ушах я не разобрал. «Добби код 3», — произнес я из последних сил и отключился. Эту систему кодов Эдвард разработал на каникулах, предвидя несколько вариантов развития. Появившийся домовик забрал тело Эдварда вместе с Луной в больничное крыло, куда рванули Северус, директор, Медведьмаи, к общему удивлению, профессор Треллани. Придя в крыло, они увидели, что Эдвард лежит на кровати, а вокруг него начинает формироваться сфера магии, которая растет с каждой минутой. Не теряя времени, директор соединяет каналы Эдварда с хогвартскими, мадам Помфри вместе с Северусом и Луной вводит Эдварда в стазис, а профессор Треллани начинает размахивать руками над телом Эдварда и что-то бормотать под нос. Спустя 10 минут все отходят от Эдварда, который теперь не мечется по кровати, а просто лежит с закрытыми глазами и усмешкой на губах. «Почему? Почему сейчас, Миша, ну почему?» Не сдерживала слезы Луна, уткнувшись в мадам Помфри, которая дала ей успокоительного. «Альбус, что говорить студентам? Мне их впускать?» — спросила Медведьма, периодически переводя взгляд на лежащего на койке юношу. «Я разберусь», — сказал директор. «Держись, Эдвард. Кто заменит его?» — спросил Северус, не сводя взгляда со своего подопечного. «Я кое-что помню и до конца года смогу вести зелье», — сказал директор и вышел из палаты. «Если возникнут проблемы», — начал Северус, не смея закончить фразу. Хоть внешне он казался спокоен, внутри у него все ныло по отношению к Эдварду. «И этого не уберег», — твердил ему внутренний голос. «Только многолетняя выдержка не позволяла ужасу подземелий прийти в подземелье, закрыться и совершить суицид от безысходности. Я позову», — закончила медведьма, понимая состояние зельевара. Северус кивнул и покинул палату. «Луна, ты», — не смогла произнести Помфри, глядя в глаза Луне. В синих глазах не было той мечтательности и озорства, которые все привыкли видеть. Сейчас перед медведьмой сидела девушка, готовая на что угодно, ради своего возлюбленного, и даже сам Мерлин не сможет оторвать ее сейчас от тела Эдварда. «Я останусь», — произнесла она, заставив мадам Помфри вздрогнуть. Она попросила Добби следить за Луной и периодически приносить еды. «Держись, Эдвард», — единственное, о чем в данный момент думали все посвященные. Когда рождественские каникулы закончились, замок снова заполнился студентами. Студенты создавали шум в зале, рассказывая друзьям и знакомым о проведенном времени. Однако многие заметили две вещи, которые заставили улыбки исчезнуть со многих лиц. Место, за которым сидел Эдвард, пустовало, а на лицах преподавателей иногда промелькивала тревога и грусть. Тут со своего трона поднялся директор. «Минуточку внимания», — сказал он, заставив всех замолчать. «Как многие из вас уже видели, Эдварда нету за нашим столом. Сейчас я объясню, почему. На Рождество с ним произошел инцидент, который привел к магической коме, в которой он находится в этот момент». После этих слов в зале наступила тишина. У всех присутствующих появилось желание увидеть того, кто объединил их, кто опекал, напутствовал, ругал. «Пока Эдвард не выйдет из комы, место преподавателя зелий я возьму на себя», — сказал он нереагирующим студентам. Когда пир закончился, некоторые пошли в больничное крыло. Мадам Помфри возмущалась для вида, но пропустила их к Эдварду. Все, кто пришел, не смогли сдержать вздох. На кровати лежал Эдвард. Тот, кто казался непобедимым, тот, кто мог помочь советам, теперь лежал перед ними такой уязвимый. Около его кровати сидела Луна, у которой образовались тени под глазами, а кожа приобрела более бледный вид. Девушка даже не замечала вошедших. Она полусидела, полулежала на кровати Эдварда и что-то шептала. Многие были шокированы. Куда делась озорная девушка, которая могла дать фору близнецам, которая ничего не боялась, но всегда съеживалась от очередной отповеди ее парня? Вместо нее перед всеми сидело привидение. «Луна», — позвала Гермиона сидящую девушку. Луна посмотрела на Гермиону. «О, Мерлин», — заплакала Гермиона на груди у Рона с Гарри. Луна мазнула по ним равнодушным взглядом и снова что-то зашептала. Студенты сменяли друг друга. В этой палате побывали все факультеты, но самая невероятная реакция произошла, когда в палату пришли змеи. Одна первокурсница, едва взглянув на Эдварда, подбежала к кровати и стала его трясти со слезами на глазах и криками «Проснись! Пожалуйста, проснись!». Прибежавшая на крик мадам Помфри выдала девочке успокоительного и спросила, чем вызвана такая реакция. Как оказалось, Эдвард спас эту девочку от опасности. Ее Пивс чуть не скинул с лестницы. Но, так как мимо проходил Эдвард, он поймал девочку и успокаивал всю дорогу до гостиной. После этого случая она стала приходить к нему за советом, и он стал для нее своеобразным старшим братом. «Не плачь, сестренка», — раздался голос Эдварда позади всех. Стоило всем обернуться, как они увидели прислонившегося к стене Эдварда. «Ну как?» — переводили все взгляд с Эдварда, стоящего у стены, на Эдварда, лежащего на кровати. «Чему я вас учил, бездари?» — произнес он в своей манере. На лицах присутствующих появились улыбки. «Астральная проекция», подала голос Луна, улыбнувшись Эдварду. «Именно, троллы всем присутствующим, кроме Луны, по прорицаниям», прокомментировал Эдвард. «Дженнифер, не плачь», обратился он к успокоившейся девочке. «Эдди, это ты?» спросила она поближе. «Да, солнышко», сказал Эдвард. «Я в порядке, не плачь. Мадам Помфри, не могли бы вы позвать директора?» обратился Эдвард к медведьме. Она кивнула и, прогнав студентов, вызвала директора. «Эдвард?» — спросил он с улыбкой и надеждой. «Я, Альбус, я», — сказал Эдвард, улыбнувшись в ответ. «Недавно мне удалось выйти в астральный план, чтобы говорить с Луной и остальными. Прилив не заканчивается, и это пугает. Но, мне удалось подсчитать, когда он закончится. Это будет 6 июня. Так долго, ужаснулся директор. Это только мои предположения. Он может прекратиться раньше, может позже. Суть в другом. Стазис, что вы наложили, мощный. Но стоит магия закончить прилив, я открою глаза, и у меня будет день на проведение ритуала. Поэтому, пусть Северус принесет зелье сюда и отдаст Луне, попросил Эдвард. Хорошо, Эдвард. Кстати, твой знак немного усиливает меня, признался директор. Я подплыл ближе и увидел, что знак пульсирует. Похоже, моя сила усиливает носителей знака и выбранных, задумчиво произнес Эдвард. Но на данный момент у нас другая проблема. О чем ты? Насторожился директор. Рита узнала о моем состоянии, сказал Эдвард. Директор кивнул и вышел из палаты. Добьешь меня? Поинтересовался я у Луны. Размечтался, фыркнула она. Тебе пострадать полезно будет. Но ты хоть можешь меня коснуться? Я же, на этих словах Эдвард попытался коснуться лица Луны, но рука прошла сквозь. Так и проходили дни заточения Эдварда в собственном теле. Отступление. Это не глава, я просто хочу кое-что сказать. Когда я впервые зашел на этот сайт и погрузился в чтение историй, у меня возник вопрос. А что помогает автору творить, когда муза отвернулась от него, изобретать, создавая из чистого листа настоящие шедевры? Я искал ответ везде. Различные сайты, обращался к самим авторам, даже в реальной жизни, но их объяснения не давали точного ответа. Было ощущение, словно я хожу вокруг да около и никак не могу ухватиться за него. Но все решил всем нам известный закон. Хочешь найти потерянное, перестань искать. Идея написания этой истории, которую вы читаете на данный момент, пришла спонтанно. Я осознал, что я пишу, только когда написал уже около 5 глав. Идея развивалась, обрастала деталями и совершенствовалась. Главы шли либо легко, когда я писал по нескольку в день, либо трудно, когда на написание только одной уходил этот день. Первая часть была создана и отправлена сюда. Чего я ждал от нее, я и сам уже не знаю. Это был своеобразный эксперимент. Это была не первая работа, но те, не выдержав критики, из-за того, что Гарри Поттер у меня был Гарретом, были удалены. Я уже хотел закрывать очередной провал, как увидел это. Класс! Утащило в сборник. Вдохновение. Чувство было сложно передать, но я уверен, что многие авторы поймут, что я имею в виду. И именно в тот момент я нашел ответ на вопрос, который мучил меня долгое время. Читатели. Вот та сила, которая заставляет нас творить. Были моменты в жизни, когда все идет наперекосяк и ты заходишь на сайт с намерением стереть тот бред, по твоему мнению, что ты написал, но не можешь, ведь видишь слова, вдохновение, твори, и я творил, я создавал историю, периодически прислушиваясь к вам, и создавал новый мир, к чему я завел этот разговор. Если разобрать историю на главные составляющие, то мы получим 3 части, начало, основная мысль и финал. Первые 2 части развиты, написаны и выложены вам на съедение, но остался финал, то, что оставляет впечатление о самой работе. Не буду ходить вокруг, да около, а объясню причину написания того, что вы сейчас читаете. Если все написанное раньше решал я, то финал – ваш выбор. Я открываю своеобразное голосование. Пишите в отзывах, какой из 3 концов вы бы хотели видеть: нейтральный, счастливый или депрессивный. Я буду ждать ваших отзывов, и в полночь вы получите финальные главы. Я говорил, что читатели – сила. Теперь это так. Глава 7. Момент истины. Примечание к части. В ВК есть мелодия. Музыка ангелов на скрипке. Рекомендую включить при прочтении, именно ее играл Эдвард Михаил во время ритуала. Пока Эдвард отлеживался, жизнь в Хогвартсе шла своим чередом, но к Эдварду все равно периодически приходили. Не остановили студентов даже приближающиеся экзамены. Однако, когда экзамены начались, студенты перестали приходить в больничное крыло. Это отчасти спасло их. День, когда чары стазиса спадут, наступил в начале июня, во время очередного экзамена. В больничном крыле Эдвард Стоун открыл глаза. Когда это произошло, старшее поколение школы сглотнуло, а младшее вжало голову в плечи. Представьте себе, что перед вами гигант, который сможет прервать вашу жизнь, просто дунув на вас. И все, кто в тот момент находился в школе, почувствовали, что проснулась сила, которая заставляла бояться всех. Я открыл глаза и потянулся. Все вокруг сияло красками, которые никак не могли собраться в одну картину. Я не помнил, кто я. Я не помнил, что я тут делаю, и где тут, Эдвард, выпей, прозвучал сквозь туман чей-то голос. Почему-то этот голос заставлял сердце биться чаще, а на губах появиться улыбки. Я не понимал, почему я так на это реагировал. Вдруг мне в губы уткнулась металлическая поверхность, заставив открыть рот. Дальше по рту потекла какая-то жидкость. Стоило мне сделать глоток, как мир прояснился и все стало на свои места. Меня зовут Михаил Литвиненко. В этом мире Эдвард Стоун. Голос, который я слышал, принадлежит Луне, моей девушке. Я в больничном крыле и только что выпил напиток живой смерти. «Луна», — сказал я спокойным голосом. Зелье сработало. Девушка повернулась ко мне и поцеловала меня. «Проснулся», — счастливо произнесла она. Я встал с кровати и оделся. «Мистер Стоун, вы очнулись», — констатировала мадам Помфри. «Спасибо за проделанную вами работу», — поблагодарил я ее. «Позовите директора и Северуса, даже если они на экзамене». Мадам Помфри наколдовала патронуса и отправила его к названным магам. Не прошло и 10 минут, как в дверях появились они. «Альбус, Северус, зелье сработало, но времени мало», — предупредил я. «Директор, отключите меня от Хогвартса. Северус, напомни Люциусу про мое обещание». «Прошу, немедли», — сказал я. Директор начал махать палочкой, выводя сложные узоры, а Северус, взмахнув мантией, побежал в подземелье. Директор закончил. «Вы готовы?» — спросил я его, на что он кивнул. «Луна, держись», — скомандовал я и, взяв директора за рукав, оппарировал нас к арке. Мы появились в помещении и я начал чертить октаграмму, в центре которой будет находиться арка. Спустя 2 часа я закончил. Я присел, сконцентрировался и послал зов. В подземельях Гринготтса директор банка почувствовал зов и со словами «пора» исчез из кабинета. Остальные гоблины в это время подняли головы к потолку и радостно заговорили на гобледуке. Сегодня это случится. На далеком острове, на котором находилась тюрьма Азкабан, один дементор внезапно остановился и, сказав «пора» на своем языке, исчез во вспышке света. Остальные дементоры с радостью крикнули в небо. Сегодня это свершится. В одном доме, полном девушек, одну из них окутало сиянием, и она, сказав «пора», исчезла. Остальные посмотрели на то место, где раньше сидела девушка, и подняли бокалы. Сегодня это случится. В доме Блэков старый домовик по имени Кричер внезапно остановился и с радостным воплем «пора» исчез. Леди Блэк посмотрела на то место, где был домовик, и прикрыла глаза. Настал день. В старинном замке на самой высокой башне женщина, одетая в странные наряды, открыла глаза и со словами «пора» исчезла из помещения. В особняке старинного рода Гонтов сидел мужчина в окружении людей и что-то им говорил. Внезапно он схватился за грудь. «Пора», — произнес он. «Все за мной», — произнес он людям, послал им координаты аппарации и сам аппарировал туда. Я смотрел, как в зале начинают появляться выбранные. Тех, кто появлялся, я расставлял на лучи в специальном порядке. «Что здесь происходит?» — взревел мужчина, вошедший в зал, за что получил оглушающим от Тома. «Ни капли так-то», — произнес Том и переступил оглушенное тело. «Всем доброго дня», — поздоровался он со всеми. «Том, стань туда и прикажи своим никого не впускать в этот зал», — приказал я ему. Он скривился, отправил своих людей по периметру и встал на назначенное место. «Почти готово. Я встал на свое место. Все готовы?» — спросил я. «Да», — периодически раздавался ответ. Услышав последний, я кивнул. Ритуал начался. «А великая, та, кто дала нам силу творить, возьми ее у меня, чтобы она помогла тебе, да будет так», — произнес я. «А мать магия, возьми у нас то, что дала нам однажды», — прозвучал хор голосов. «Мою честность», — сказал Рангак. «Мою верность», — произнес Кричер. «Мою красоту», — произнесла Флёр. «Мое око», произнесла Треллани. «Мой голод», раздался скрип дементора. «Чтобы оно помогло тебе, да будет так», закончили они хором, и я заиграл. Однажды услышанная мелодия навсегда засела мне в подкорку, но я знал, что она мне пригодится для чего-то грандиозного, поэтому я выбрал именно ее. Я играл, чувствуя, как через каждую ноту из меня уходит все больше силы. То, что заставляло жить в постоянном контроле. То, что требовало ответственности. То, что помогало мне творить. Оно уходило. Ноги уже не держали меня, голова начинала кружиться, но руки, намертво приклеившись к инструменту, продолжали играть. От моей мелодии арка начинает сиять все ярче. Наконец я доигрываю последнюю ноту, и арка взрывается светом. Когда свет погас, мы увидели, что у арки стоит девушка и с благодарностью смотрит на нас. Я, с помощью Лены, Вместе с остальными подхожу к девушке и мы синхронно кланяемся. «Спасибо, Михаил, ты оплатил свою цену. Кажется, так будет удобней», — сказала она и щелкнула пальцами. Луна задрожала, ее объяло туманом. Когда туман рассеялся, присутствующие увидели двух девушек, Луну и Лену. Лена обняла Луну и подошла ко мне. Луна же поклонилась маге. «Не могли бы вы меня отправить к папе?» — спросила Луна, на что магия кивнула и щелкнула пальцами. Луна исчезла. «Я чувствую, что мир, построенный мною, умирает. Надоело. Больше не будет никакого статута. Теперь граница между двумя мирами будет держаться не на родах, а на мне. Маглы отныне навсегда забудут о магах, а родившиеся у них маги должны будут изыматься. По моему праву министром будешь ты, Томас Гонд. Таково веление мое и слово мое нерушимо», — произнесла она, и зал затопила силой. Когда давление силы исчезло, исчезла и магия. «Спасибо тебе, Эдвард», — сказали все присутствующие хором. Дементор, видя, что он тут уже не нужен, уплыл куда-то. «Мистер Снейп, я не чувствую в вас магию», — шокированно произнес Кричер. «Да, это есть», — усмехнулся я слабым голосом. «Я думал, что отдав магию я смогу продолжить жить в этом мире, но у сестер были иные планы. Я чувствовал, как постепенно слабею, словно жизнь уходит из меня, как песок из треснутых часов. Иди, Кричер, Блэки ждут тебя. Род Блэк в вечном долгу перед вами», — поклонился Кричер и аппарировал. «Мистер Рангак, вы знаете, что делать», — обратился я к гоблину, который с благодарностью и состраданием смотрел на меня. Я от слабости уже не стоял, поддерживаемый Леной, а сидел вместе с ней возле арки. «Все будет сделано, Михаил», — сказал гоблин. «Наша раса в вечном долгу перед вами», — произнес он и ушел на выход из зала. «Эдвард, что с тобой?» — спросила подошедшая Флёр, глядя на меня с глазами, полными слез и ужаса. «Флёр, ты знаешь», — сказал я. «Не плачь, милая». «Но почему?» — разрыдалась Флёр. Лена, которая до этого сидела около меня, поднялась и стала утешать француженку. Тут в зал вбежали множество людей во главе с Фаджем. «Что маглы делают в министерстве?» — возмутился министр, указывая на меня и Лену. «Эх, ми-министр», — сказал я, чувствуя, как становится трудно говорить. «Вы меня не попомните. А ведь это я обеспечил вам поддержку. Именно я вы выгнал из школы Амбридж. Все это я говорил, поднимаясь и пытаясь устоять на шатающихся ногах». «Эдвард», — удивился бывший министр, — «что с вами?» «За все в этом мире надо платить», — сказал я, усмехнувшись, и ухватился за подошедшую Лену, чтобы не упасть. «Директор, что вы хотите спросить?» «Что теперь, мистер Стоун?» — спросил директор, ощущая, как его сила усиливается. «Моя работа в этом мире закончена. Береги его, Альбус», — сказал я и посмотрел на Лену. «Нам пора». После этих слов я обнял Лену, и мы шагнули в арку, под крики тех, кто остались в зале. Директор Хогвартса увидел, что пара исчезла, а с противоположной стороны арки появилось тело. Директор подошел ближе. Это было тело Эдварда. Он коснулся груди. Сердце не билось. «Альбус, как все прошло?» — спросил директора вбежавший Северус. «Альбус, что?» — не смог договорить он, так как заметил тело, лежащее у ног директора. У Северуса отказали ноги, и он обнял тело своего подопечного. «Он пожертвовал собой, невероятно», — произнес Том, подходя ближе. «До начала ритуала я думал, что он откажется. Но, когда я пришел сюда, я увидел человека, который был готов на все, ради достижения цели. Альбус, ты тоже чувствуешь силу?» «Да, Том, она усилила нас. Она дала нам шанс, но какой ценой?» — тихо произнес директор, сердце которого обливалось кровью. Только в этот момент на лицах светлого и темного волшебников можно было увидеть слезы. «Альбус, ты поможешь советом?» — спросил Том, спустя время. «Да, Том», — кивнул директор и кивнул Северусу, который взял тело Эдварда на руки. Они аппарировали с ним к Хогвартсу и пошли в школу. Стоила ли жизнь одного человека всего мира? А ведь если бы Эдвард не вмешался, то на руках у меня был бы Гарри. Только теперь Альбус понял поговорку: благими намерениями вымощена дорога в ад. Финал. После проведенного Эдвардом ритуала маги почувствовали, как их заклинания стали сильнее. Но они не понимали причины этого, пока не взяли в руки ежедневный пророк. Стоит ли одна жизнь благополучия целого мира? Какова цена силы? Я, как и многие сегодня, почувствовала небывалый прилив сил. Я, так же как и вы, недоумевала над причиной этого. До того момента, пока я не прочитала письмо, пришедшее ко мне. Мне написал Эдвард Стоун Снейп, один из победителей турнира и самый молодой мастер зелий. Вот, что он писал: «Дорогая Рита, если ты читаешь это письмо, значит меня уже нет в этом мире. Ритуал, проведенный мною, удался, отсюда и прилив силы, что ты ощущаешь. Позволь начать сначала. Эдвардом Стоуном меня зовут в этом мире. Свое настоящее имя я оставлю в тайне. Я умер в своем мире, но смерть предложила мне шанс на жизнь в этом мире в виде мага. Однако все имеет свою цену. За то, что я получил шанс на жизнь, мне было необходимо провести два ритуала. Полное возрождение. Да, да, у тебя нет галлюцинаций, ибо это действительно так. Кого возродить? Тома Риддла, который из-за ошибок молодости превратил себя в монстра. С помощью ритуала мы получили Томаса Гонта, который теперь является министром магии. Что же до второго ритуала, то о нем слышали только в очень старые времена. Название ритуала Редитум Магна. Если вкратце объяснить его суть, то этот ритуал дал миру еще один шанс на существование. Цена этого ритуала – моя жизнь. Теперь я хотел бы обратиться ко всем. Докажите, что я отдал свою жизнь не напрасно. Вам дали шанс, так воспользуйтесь им, а не превращайтесь снова в стадо, которое слепо следует за тем, кто его ведет. Скажите, что я не прав. Тогда что мешало вам объединиться против Гриндевальда или лорда? Так нет же, вместо того, чтобы объединиться и закончить войну за неделю, вы предпочли отсидеться дома в ожидании смерти. Не мне вас учить, как жить, но если вы истратите данную вам силу напрасно, я прошу саму магию навсегда покинуть этот мир. Удачи, Эдвард. Он попросил меня передать это письмо вам дословно, что я и сделала. А ведь в словах Эдварда только правда. Почему мы поддались тогда стадному чувству? Я готова сделать все, чтобы доказать, жертва Эдварда была не напрасна. А на что готовы вы, Рита Скиттер? В большом зале Хогвартса директор создал гроб, в который положил Эдварда. Он отменил занятия, чтобы все могли проститься с ним. Каждый, кто входил в зал, со страхом смотрел на гроб. Но, когда подходил, на его лице выступали слезы. В тот день плакали как девушки, так и парни. В зале собрались не только студенты Хогвартса. Пришло несколько репортеров, новый министр, приехали чемпионы турнира с директорами. В углу тихо плакал Филч, утешая миссис Норрис, которая грустно мяукала. Хагрид рыдал в три ручья. Все дамы-преподаватели держали у глаз платки. Северус Снейп сидел, опустив голову на руки, лежащие на столе. Флитвик с тоской и болью смотрел на гроб. Директор поднялся и взял слово. «Сегодня для всего Хогвартса наступил траурный день», — говорил великий волшебник тихим голосом. «Я бы хотел поднять бокал за того, кто сплотил все факультеты, за того, кто подружил и примирил все магические школы, за того, кто получил звание мастера зелий в 13 лет, за того, кто указывал нам на наши ошибки в законах, которые мы сами же и устанавливали, за того, кто прошел путь от студента до преподавателя, и за того, кто пожертвовал собой, чтобы дать нам шанс. Я поднимаю бокал за Эдварда Стоуна. Вечная память», — сказал он. «Вечная память», — произнесли все хором и осушили бокалы. Стоило им это сделать, как двери большого зала распахнулись, и в них вошла странная процессия из гоблинов. «Чем обязаны?» — поприветствовал их директор. «Нам жаль, что мы прерываем траур, но мы здесь по воле покойного», — произнес один из гоблинов и поставил на пол странного вид металлическую пластину и свиток пергамента. «Своей последней волей, я бы хотел сделать несколько даров», — зазвучал под сводами замка голос того, кто лежал в гробу. «Гермионе Грейнджер, Гарри Поттеру и Рону Уэсли я дарю свое благословение. Если вы в скором времени не поженитесь, я воскресну и насильно женю вас». У всех это вызвало грустную усмешку. Эдвард даже завещание составил в своей манере. «Джинни Уэсли, Колину Криви, Джастину Финч Флитчли и Гермионе Грейнджер я завещаю 10 тысяч галеонов. Надеюсь, этих денег вам хватит, чтобы купить зеркало и заглядывать за углы в поисках опасности». И снова усмешки появились на лицах присутствующих. Перед названными магами появились мешочки, на которые те смотрели с грустью и благодарностью. «Северус Снейп, ты поддерживал меня на протяжении этих лет. Ты был для меня преподавателем, наставником, отцом, опекуном и просто другом. Спасибо тебе. В благодарность за это я завещаю тебе медальон Слизерина». Несколько магов в зале присвистнули, а перед Северусом появился медальон. «Альбус Дамблдор, вы были для меня авторитетом, директором и просто добрым дедушкой. Вы давали поддержку всем, кто в ней нуждался, жертвуя собой. В этом мы с вами похожи», — в словах Эдварда прозвучала усмешка. «Вам я завещаю свой инструмент, Пусть моя скрипка послужит напоминанием, что музыка – настоящая сила, и в тот момент, когда в жизни не окажется ничего радостного, она укажет вам путь». После этих слов перед директором появилась скрипка. Оглядев ее, он расширил глаза, и в них снова появились искорки. «Мое повеление студентам – все мы люди. Поэтому хватит любить или ненавидеть друг друга только из-за принадлежности к факультету. Неужели никто, кроме меня, отучившись в этой школе, не понял, что не факультет делает человека, а человек – факультет? Задумайтесь. До скорой встречи», – сказал он. Гоблины взяли вещи и ушли. После их ухода церемония продолжилась. Директор поставил у гроба кафедру, чтобы каждый мог сказать то, что хотел бы. Эдвард был единственным, кто, услышав мое имя, не стал кричать о великом Гарри Поттере, а разъяснил всю суть магического мира, взял слово Гарри Поттер. Из года в год он давал мне по шее и играл роль старшего брата, когда я лез, куда не следовало. Надеюсь, что он сейчас в лучшем мире, закончил он и ушел с кафедры. Эдвард был тем, кто объяснил мне об иерархии крови, взяла слово Гермиона, удивив последними словами чистокровных. Он наставлял меня и постоянно мог помочь советом. Он был тем, кто мог говорить со мной на одном уровне, хотя при этом не забывал бесить меня, горько усмехнулась она. «Спасибо тебе, Эдвард», сказала она и коснулась губами холодного лба трупа. Эдвард был тем, кто помог мне поднять мой рот на ноги. «Я в постоянном долгу перед ним», произнес Рон и тоже коснулся трупа. Эдвард был тем, кто отдавал людям всего себя, хотя при этом страдал не меньше, взял слово Северус. «Я помню того парня, который после урока подошел ко мне и попросился в ученики», произнес Северус, заставив многих вытаращить глаза. «Он додумался до того, что лежало перед нашим носом, но мы не замечали этого. Я надеюсь, что Эдвард сейчас наблюдает за нами и комментирует все, что видит в своей манере», усмехнулся Северус, коснувшись трупа. «Эдвард был тем, кто дал мне свободу», взял слово Сириус. «Он мог потребовать за это что угодно, но взял только описание ритуала, который привел нас к этому моменту. Спасибо тебе, Эдвард, за то, что открыл мне глаза», сказал он и взглянул на Северуса. После этого коснулся трупа и дал место следующему. «Я помню тот момент, когда на третьем туре он предложил нам разделить победу», взял слово Седрик. «Он мог спокойно оглушить каждого из нас без особых усилий, но не стал. Я помню, что он сказал, когда оказался в зале наград рядом с нами, но тогда я не поверил этому. Каково же было мое удивление, когда он сдержал обещание. Спасибо за все, Эдвард», закончил Седрик и тоже прикоснулся к трупу. «Момент, когда я увидел настоящего Эдварда, случился после второго тура», взял слово Крам, который пытался нормально говорить на английском, но с акцентом. «Когда мистер Бигмин признал свою вину, Эдвард показал себя. Я видел человека, который отдаст душу за близких. Я видел хищника, который был готов убить любого на месте, если бы до этого дошло. Он единственный, с кем можно было общаться и не видеть в нем очередного фаната. Надеюсь, что ты счастлив, Эдвард», произнес он и тоже коснулся тела. Эдвард был единственным, кто видел во мне девушку, а не Вейлу. Ему были безразличны мои чары, и в его лице я приобрела приятеля, союзника и друга. «Мерси, Эдвард», произнесла она со слезами на глазах и поцеловала лежащего в лоб. Многие еще подходили и говорили об Эдварде. Кто-то говорил мало, кто-то выдавал целые речи. Но в глазах всех, в конце речи загоралась надежда, что сейчас Эдвард встанет, скажет спасибо за теплые слова и все станет как прежде. Но, когда они касались его, они понимали, Эдвард уже не встанет. После того, как последний человек сказал об Эдварде пару слов, преподаватели отлевитировали гроб на улицу. Под астрономической башней было вырыто углубление, в которое опустили гроб. Могилу закопали землей и воздвигли надгробие, на котором было написано «Эдвард Стоун с ней под 1981-1995». На надгробии также появились изображения скорпиона в лапах феникса. На надгробии прилетел ворон Эдварда, который каркнул и склонил голову, глядя в землю. «Кто из присутствующих умеет играть?» – спросил директор, держа в руках скрипку. Неожиданно для всех руку подняла Дженнифер. «Подойди сюда», – сказал директор и отдал инструмент подошедшей девочке. Змейка взяла скрипку, как вдруг у нее в голове возникли ноты для инструмента. Следуя им, она заиграла мелодию. Неожиданно вместе с мелодией раздалась песня. «Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь, любит праздники и звонкий смех». пыль дорог и ветра свист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин. Таких друзей больше нет. Ария, беспечный ангел. Во время игры директор посмотрел по сторонам. Посмотрев в магическом спектре, он увидел, как от скрипки отходят желтые лучи и уходят в сторону замка. Когда прозвучала последняя нота, лучи исчезли, а ворон неожиданно для всех каркнул и взлетел в небо. Директор, глядя на это, усмехнулся, глубоко вздохнул и повел всех в замок. Однако около дверей замка всех встретила пара, юноша и девушка, которых знали только некоторые из присутствующих. «Мы опоздали на церемонию. Позволите присоединиться?» – спросил юноша. «Михаил!» – воскликнула Флёр и кинулась обнимать юношу. За Флёр пошли Крам, Седрик, Северус и директор. «Михаил?» – спросил Дамблдор. «А ваша спутница?» – Лена улыбнулась девушка и присела в реверансе. «И для чего весь этот спектакль?» – гневно спросил Северус. «Спектакля не было. Все реально», – Северус ответил Михаил. «Мне просто предоставили еще один выбор. Но, чтобы все сработало, надо было расшифровать мое послание, что Альбус и сделал», — кивнул я директору. «Да кто ты такой?» — воскликнули из толпы. «Странно, меня так хотели видеть», — усмехнулся Михаил в известной всем манере. После этой усмешки к нему на плечо спикировал известный всем ворон. «Эдвард», — шокированно произнесли все. «Ну как?» — спросила троица. «Пути магии неисповедимы. Эдвард Стоун умер. Теперь я Михаил Литвинко», — поклонился он. «Ты решил вернуться?» — произнес Том. «Зачем? Ну кому-то же надо, чтобы вы не наломали дров», — сказал Михаил, заставив всех засмеяться. После этого дня произошло много событий. Михаил показал тому, троице, учителям и директору то, как история должна была пойти. После этого все схватились за головы. Они победили, но потеряли стольких людей. На директора накатили бочку из-за его недомолвок, которые могли стоить Гарри жизни. Золотая троица стала золотой триадой, сыграв самую необычную свадьбу. После них поженились Михаил и Лена, которые закончили Хогвартс, сдав сов. Луна Лавгуд, которую никто не видел с момента ритуала, все это время жила с отцом, после чего приехала обратно в Хогвартс. Закончив его, она обручилась с Невиллом Лонгботтомом. Министр гнобил всех, кто пытался вернуть прежние порядки, и следил за исполнением просьбы маги. Был создан отдел, который забирал у маглов детей магов и вводил их в семьи магов. Маглам заменяли воспоминания, что у них был выкидыш, а не ребенок. Вернувшись из медового месяца, Михаил и Лена устроились в Хогвартсе преподавателями. Лена – истории магического и магловского мира, а Михаил – музыки. Северус, ставший следующим директором Хогвартса, на пару с Эдвардом создали зелье для излечения оборотней. Сириус Блэк вернул роду былое величие и, став его главой, вернул в него своих кузин, которые помогали ему с дальнейшим восстановлением. Люциус Малфой тоже не терял времени. После появления Михаила он направился ко всем известным ему родам и помогал не потерять голову от эйфории. Наблюдающая за этим смерть довольно усмехнулась. Как все хорошо складывается. Человек попался интересный, довольно интересный. Не каждый, умерев, спокойно встречает смерть и начинает говорить с ней, как со старой знакомой. «Опять твои интриги, сестра», — обвиняюще прозвучал женский голос, наполненный силой. «Сестра, я не могла смотреть, как ты умираешь. Что мне оставалось?» — спросил второй женский голос, отдающий холодом. «Все, все, спасибо тебе. Только мне интересно, что это замышляет судьба», — задал вопрос первый голос. «Она увидела, что у каждой из нас есть любимчики и решила создать своего», — прозвучал ответ. «Что мы стоим? Она сейчас такого наворотит», — сказал первый голос, и две сестры, магия и смерть, пошли на поиски третьей, судьбы. Они еще не знали, что уже поздно, но это уже совсем другая история.